сколько раз и в каком количестве вы едите. 13. Особенности употребления пищи. Как быстро вы едите? Сколько секунд пережевываете пищу? Запиваете ли пищу водой? Сколько воды в день вы употребляете? 14. Какую пищу предпочитаете? 15. Какие алкогольные напитки и в каком объеме вы обычно пьете? Какие табачные изделия и в каком количестве вы куриваете в день? 16. Занимаетесь ли вы в настоящее время физкультурой, спортом, утренней и вечерней ходьбой, бегом, гимнастикой и так далее? Сколько времени уходит на это в день? 17. Ваше отношение к оздоровительным системам Иванова, Брега, Семеновой, Шаталовой, Шелтона, Армстронга и других. 18. Ваши планы на будущее. До какой степени хотели бы улучшить зрение? За какой период? Собираетесь ли менять образ жизни? Вопросы эти все не праздные. Не просто так. От того, что делать мне нечего, я спрашиваю, выпытываю у вас такие подробности. Дальше вы поймете, зачем мне это знать надо. А сейчас ответьте на них. Да ответики свои на листочек запишите. Сейчас же побеседуем о причинах, заставивших многих одеть очки. Вот, например, вы приходите к врачу и говорите, что у вас болит печень, болят почки. Доктор прописывает вам, к примеру, алахол или ножпу. Примите это лекарство, и вам станет легче, убеждает вас врач. Но разве печень не часть целого? Надо найти причину, почему она захандрила до чего. А разве с глазами не так? Вы приходите в глазной кабинет и жалуетесь окулисту, что стали, мол, плохо видеть. Вам отвечают: это пара пустяков, сейчас поправим. Просят надеть одни очки, другие. Хорошо видите? Вот и будете носить эти линзы. Скажите, пожалуйста, слушатели мои заочные, очки когда-нибудь исправили кому-нибудь зрение? Мне самому, когда я пришел в первый раз к врачу, сказали: будешь носить очки минус один. Правда, я их не носил, хотя меня заставляли и в школе, врач, и мама. Грозили мне, что, мол, ослепну. А что получилось в результате? Как только стал носить очки, так и стал слепнуть. Слава богу, не очень-то поначалу ухудшалось мое зрение, в отличие, скажем, от старшей дочери, которую уже я сам и жена моя, и тот же врач заставляли носить очки. Сейчас у нее очки минус 10 диоптрий. У младшей же дочери все по-другому. Я не настаивал, не принуждал носить очки. И у нее как было минус 2, так и осталось. Если понять, что проблемы с нашим зрением имеют причины чаще всего не столько физиологические, сколько психологические, так сразу же многое становится на свои места. Хотите примеры? Да пожалуйста. Да сколько угодно. Некоторые уже после небольшого упражнения для восстановления зрения радостно кричат: «Вижу!» А ведь они пришли сюда и жаловались на плохое зрение. Предметы, мол, нечетко видим. Да, конечно, сперва этот проблеск длится совсем недолго.